Посредственный учитель, у которого тайно учился ребенок. Скорее всего, он узнал несколько поверхностных движений и потому подумал, что хорош в этом. Не то чтобы толстый старик смотрел свысока на людей из пустынного облака, но здешние люди обладали слишком ограниченными познаниями. Они не знали, насколько велик внешний мир или сколько мастеров во всем мире. Разве можно тайно выучить кулак драконьей жилы и тигриные кости? Ты знаешь сухожилия как тетива? А как насчет громовых костей? Можешь ли ты ударом вызвать дрожь? Спросил толстый старик. Те, кто знал азы боевых искусств, могли легко продемонстрировать движение кулака драконьей жилы и тигриной кости, но таких было множество. Большинство из них не знали сути кулака драконьей жилы и тигриной кости. Июнь обнял ладонью руки кулак другой на уровне груди и сказал: «Мне недостает таланта, но я знаю кое-что о сухожилиях как тетива и громовых костях». Гром девяти небес, пугающий гусей лук, был основным результатом изучения техники кулака драконьей жилы и тигриной кости. Как мог Июнь не знать этого? Он уже мог создавать своими сухожилиями звук, похожий на звук спускаемой тетивы, пугая птиц в лесу, еще тогда, когда даже не был на уровне меридианов. Но теперь его меридианы полностью открыты. Его Жень-Май и Ду-Май также были открыты, и он обрел закаленное тело. Июнь чувствовал энергию внутри себя, такую же разрушительную, как океанские волны. Если бы не внезапное появление толстого старика и девушки в белом, Юнь бы выполнил приемы кулака драконьей жилы и тигриной кости, чтобы увидеть свой прогресс. Ха-ха, знает он кое-что. Толстый старик явно не был уверен в достижениях Июня. Теперь мне даже хочется посмотреть, какого уровня твои громовые кости. Пока толстый старик смеялся, он внезапно решил проучить Июня. Он повернул голову и сказал Лин Синтун: «Синтун, во время нашего путешествия по божественному королевству Тая я немного показывал тебе кулак драконьей жилы и тигриной кости, так ведь? Насколько я помню, ты поверхностно практиковала эту технику где-то полмесяца. Хотя ты и не трудилась достаточно, но ты должна была достичь небольшого прогресса. Почему бы тебе не устроить тренировочный бой с этим пареньком, а также дать ему несколько советов? Ах да, тебе также следует подавить свой уровень, опустись до третьего уровня смертной крови, грома. Только сильно не порань парнишку». Истинный мир боевых искусств. Глава 51. Июнь против Лин Синтун. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Пара глаз толстого старика игриво блеснули. Он собирался показать этому деревенщине, что такое настоящий воин и на что способен настоящий кулак драконьей жилы и тигриной кости. Пока толстый старик разговаривал с Июнем, девушка в белом сидела на большом камне в удалении, но она прекрасно слышала весь разговор между Июнем и толстым стариком. Она не могла поверить, что ее учитель будет таким жестоким и пошлет ее драться с ребенком. Ей уже 17, и хотя у нее были инь-меридианы, которые мешали ей полностью открыть свои меридианы, но на ее нынешнем уровне она сильно превосходила Июня. В конце концов, она была гением. Также у нее было отличное восприятие и превосходный талант, потому ее развитие сильно не замедлилось из-за патологии. Даже при понижении ее уровня до грома, это было настоящим издевательством над слабым ребенком. Она прекрасно понимала, что ее учитель хотел проучить Июня и этим выпендриваться перед жителями пустынного облака. Она просто не знала, смеяться ей или плакать. Уважаемый пустынный мастер небес хотел покрасоваться перед голодающим ребенком из пустынного облака. Его поведение явно не соответствовало его возрасту. Кроме того, он даже сказал, что-то вроде «я слегка показывал тебе кулак драконьей жилы и тигриной кости». А также «ты поверхностно практиковала эту технику где-то полмесяца». Еще и «хотя ты и не трудилась достаточно, но ты должна была достичь небольшого прогресса». «Да все это галимый бред показушника, что за черт?» Лин Синтун беспомощно посмотрела на своего учителя и сказала: «Учитель, хоть я и не зацикливалась на кулаке драконьей жилы и тигриной кости, но мы прибыли в Божественное Королевство Тай около года назад, и я занималась кулаком драконьей жилы и тигриной кости как минимум полгода. И за эти полгода, помимо занятий сутрой сердца феи девяти небес, я также усердно практиковала кулак драконьей жилы и тигриной кости. И вы ошиблись, говоря, что я поверхностно занималась около полмесяца и якобы не трудилась при изучении». Лин Синтун особо подчеркнула слова «полгода» и «усердно», разоблачая наглую ложь толстого старика без всякой пощады. Она всегда была серьезной девушкой и делала все старательно. Следовательно, она никогда бы не посмела небрежно заниматься, пусть даже и второстепенной техникой, вроде кулак драконьей жилы и тигриной кости. Услышав ее слова, неважно, насколько толстокож был старик, его лицо покраснело, и он неловко кашлянул, посмеиваясь. «Серьезно? Целых полгода? Ох, видимо, старею. Время летит, а моя память не молодеет. Я думал, что прошло всего полмесяца». От слов толстого старика Июнь закатил глаза. Не зря говорится, что чем бесстыднее человек, тем он непобедимее. Помнит полгода как полмесяца. И как же с такой божественной памятью ты еще помнишь, как ходить или есть? Ладно, а теперь к делу. Этот парнишка сказал, что уже занимался кулаком драконьей жилы и тигриной кости. Так продемонстрируй нам свои навыки. Если ты сможешь выстоять в течение 3 вдохов, тогда я поверю, что ты немного изучал кулак драконьей жилы и тигриной кости. И с легкостью дам тебе ценное лекарство. Толстый старик быстро сменил тему. Хотя его бахвальство было раскрыто, он все же был чрезвычайно толстокожим человеком и потому быстро оправился от этого, делая вид, что ничего не случилось. Он не думал, что Июнь сможет выстоять против Лин Синтун. Даже с понижением уровня до грома ей не понадобится больше 3 вдохов, чтобы победить его. Это была битва умений, техник развития, боевых техник и боевого опыта, всего того, что не может быть получено одним лишь везением, как использование ценной еды, чтобы получить закаленное тело. Отлично, мне не достает таланта, и я нуждаюсь в советах сестрицы феи. Надеюсь, я получу несколько подсказок от сестрицы феи. Июнь сделал глубокий вдох, это был его первый спарринг с мастером. Он серьезно рассчитывал на поддержку своего желудка после такой обильной трапезы. Помимо прочего, он знал, что его соперник был очень силен. И что было непостижимо для Июня, даже зная, что его соперник чрезвычайно силен, его сердце чувствовало предвкушение и волнение от предстоящей битвы. Неужели он был рожден, чтобы стать воином? Раз ты сам этого хочешь, то ничего не поделаешь. Лин Синтун спрыгнула с большого камня, а ее одежда развивалась под порывом ветра. Ее ножки мягко приземлились на землю, словно бабочка. Даже ни одна пылинка не шелохнулась на земле. «Мое имя Лин Синтун», — представилась девушка, идя в сторону Июня. «Июнь!» — назвал Июнь свое имя, чтобы толстый старик больше не называл его этот парнишка. Июнь вышел на поляну в лесу и отошел от Лин Синтун на 30 метров, встав напротив нее. В горном лесу, где росло много вековых сосен, ветер шелестел ветвями деревьев. Недалеко от двоих людей лежали груды причудливых камней, и находился огромный водопад. Серебристый поток воды, падающий с огромной силой, заставлял подрагивать лежащие вокруг камни. Это был первый бой Июня после прибытия в этот мир. И это был его первый бой с тех пор, как он начал заниматься боевыми искусствами. Его соперником была загадочная молодая девушка, казавшаяся не от мира сего. Также она выглядела слабой и хилой, и стоящая в белой одежде на фоне цветущей зеленью горы, Июню на ум пришла фраза, тихая, словно мышка. Эта девушка, будь то ее внешность или сердце, они были чрезвычайно тихими. Но Июнь даже не думал проявлять милосердие. Он знал, что у него не было права быть снисходительным к ней. Лин Синтун, заложив руки за спину, стояла на месте, а ее длинная юбка развивалась на ветру. Она холодно сказала: «Я подавила свою силу до 3 уровня смертной крови. Можешь начинать». Лин Синтун была очень скромной. Но Июнь, облизав свои сухие губы, сказал: «Дамы, вперед! Будет лучше, если сестрица начнет». Он поступил так не за тем, чтобы показать свою скромность или уступчивость, а все потому, что он никогда раньше не сражался и потому попросту не знал необходимый порядок действий, совершаемых мастером, нападающим первым. Поэтому он позволил себе сделать такую глупость, иначе толстый старик вновь мог его осмеять. Июнь хотел сначала увидеть движение Лин Синтун, чтобы выяснить, что к чему. И когда придет время, он сможет с кошки рисовать тигра. То есть слепо копировать, избегая ошибок. «Тогда я начинаю, приготовься». Лин Синтун не стала так же скромно отказываться, и вдруг она резко начала движение. Ее тело было похоже на вспышку белого света, посылая свои ладони в грудь Июня. Тело Лин Синтун издало чистый звук. Этот звук исходил от натренированных костей по технике кулак драконьей жилы и тигриной кости. Этот звук был похож на гром в небе, но звук исходил от ее рывка. И этот звук был чрезвычайно завораживающим и приятным на слух. Вдруг зрачки Июня резко сузились. Эта девушка двигалась слишком быстро. Она преодолела разделяющие их расстояние в мгновение ока и уже находилась перед Июнем. Ее пальцы были белоснежными и тонкими, но для Июня они сейчас были словно 5 острых лезвий. С такого расстояния Июнь уже мог увидеть нежный узор пальцев молодой девушки. Юнь думал, что уже никак не сможет избежать удара на такой скорости, но в то же мгновение его разум вдруг полностью успокоился. Внезапно все окружение словно замедлилось. Женьмай и Думай и Юня завершили один цикл по всему телу. Его мозговые каналы прояснились, обострились чувства, а ум стал проницательнее. Скорость его реакции стала в 10 раз быстрее, чем прежде. В этот миг в мозгу Июня блеснула мысль о парящем драконе девяти небес из техники кулак драконьей жилы и тигриной кости. С ревом Июнь подпрыгнул, словно парящий дракон, и стремительно взлетел на фоне огромного водопада. Послышался грохот. Камень, на котором стоял Июнь, был разломан Лин Синтун, и от взрывной волны вокруг полетели каменные осколки. Ого! Зрачки Июня вновь сузились. Черная железная руда под его ногами не выдержала удара Лин Синтун. Было сложно представить, что ее такие слабые тонкие руки могли так легко разрушить камень. «Э?» – удивился толстый старик, увидев, что Июнь так высоко подпрыгнул и парил, словно у него были крылья. «У этого ребенка хорошая реакция». Думал, что с ним будет сразу же покончено, но он все же решил сбежать и увернуться. Хотя он и увернулся от первой атаки, но второй ему не избежать. Находясь в воздухе, он просто не способен уклониться. И сейчас как раз лишь первый вздох. Осталось еще два. Похоже, ей не составит проблем расправиться с ним за три вдоха. Истинный мир боевых искусств. Глава 52. Я признаю свое поражение. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта рулей.ру. Высоко в небе дул сильный ветер, и Юнь чувствовал, как капли воды от высокого водопада оседают на его лице. Я в самом деле могу прыгнуть так высоко? Естественно, у Июня не было никакого боевого опыта. После обретения закаленного тела, его физические возможности значительно улучшились, но ему попросту было некогда их проверить, так как встретил толстого старика и Лин Синтун. В этот момент Лин Синтун, погрузив ноги в землю, словно белопоясный стриж, взлетела в небеса. Перед быстро надвигающимся на него Лин Синтун Июнь был чрезвычайно спокоен. Незаметно прохладный фиолетовый кристалл в его сердце запульсировал, посылая энергию во все уголки тела. И для Июня все замедлилось. Дующий ветер словно передавал ему знания о его сопернике. Сжав кулаки, Июнь под действием силы тяжести начал падать вниз. В этот момент огромная сила внутри Июня хлынула наружу. С его открытыми меридианами и закаленным телом Июнь был похож на внезапно пробудившийся кипящий вулкан. Занимая доминирующую позицию, он использовал свирепый тигр, спускается с горы. Июнь взревел нечеловеческим ревом. Этот звук напоминал тигриный рев, который внушал страх всем зверям. Июнь больше не стал уворачиваться, ведь в воздухе он бы просто не смог уклониться. Вдруг он вытянул руки, которые теперь напоминали тигриные кости, и понесся навстречу Лин Синтун, собираясь атаковать ее ладони. Июнь, кто ранее изучал свирепый тигр, спускается с горы из техники кулак драконья жилы и тигриной кости, уже использовал его против черной железной руды и мог разрушить этим приемом скалу. Но сегодня он собирался схватить тонкие ручки Лин Синтун. Конечно же, руки Лин Синтун были еще более устрашающими. Ее ладони были способны пройти через скалу, словно через тофу. Увидев, что Июнь начал падать в ее сторону, Лин Синтун крайне удивилась. Он действительно осмелился напасть на нее в лоб. Вот уж действительно новорожденный теленок тигра не боится. «Эй, ученик, только не покалечь его!» – крикнул толстый старик. «Проблема не в том, что ты еще покалечишь, а в том, что этот малыш потребует компенсации за ущерб». Но слова толстого старика были заглушены звуками двух людей. Они, наконец, встретились в небе. Раздался громкий взрыв, и ударная волна вырвалась наружу. Июнь ощутил сильный выброс силы в свою сторону, отчего его внутренности перемешались. А что касается Лин Синтун, от взрывной волны на нее словно напал шквальный ветер. И как только она отлетела, Лин Синтун ощутила нечто странное. В тот момент, когда их ладони соприкоснулись, она почувствовала, что от ладони Июня в ее тело перетекло странное тепло. Этот теплый поток был довольно слабым и незаметным, но прежде чем исчезнуть, он смог проникнуть в ее закрытые меридианы. Тщательно исследовав это, Лин Синтун почувствовала, что ее меридианы претерпели некоторые изменения, но сейчас это ощущение пропало. Как такое могло случиться? Неужели это иллюзия? Но прежде чем она успела хорошенько подумать об этом, она поняла, что Июнь после ее удара не только остался невредим, но уже вернул равновесие и отступал. Он летел вниз головой в сторону водопада. Июнь, словно карп, нырнул в воду, пройдя через водопад, и затем забрался на гладкую каменную глыбу прямо за водным потоком. Хотя водопад был очень высоким, и сила падающей воды была огромна, Юнь мог твердо стоять на камне. Потом он присел и изо всех сил оттолкнулся. Он поднял голову, и его сверкающий взгляд пронзил водный поток, словно пара острых мечей понеслись к Лин Синтун. «Э?» Лин Синтун была поражена. Он действительно смог выдержать ее удар без вреда для себя? У ребенка на уровне меридианов действительно такое прочное тело? «Этого не может быть!» Толстый старик оцепенел на мгновение. Он хотел, чтобы его ученик был помягче, но в ее ударе не было милосердия. Хотя ее уровень и принудительно снижен, даже такой удар обычный ребенок не в состоянии выдержать. Прежде чем толстый старик смог все обдумать, Июнь уже бросился бежать от скалы. Июнь прошел через водопад. Сила водяной завесы была ужасающей, но Июнь уже давно изучил танец дракона Безбрежного океана. Его тело отлично знало, как нужно плавать, так что он бросился через неукротимый поток воды, и, на удивление, с помощью мощи водопада сила его рывка возросла. Издалека Июнь, одетый в льняную одежду, был похож на водяного дракона, танцующего в воде. В этот момент тело Июня издало оглушающий звук, похожий на настоящий гром. Гром девяти небес. Июнь, взметнувшись в небо, подтянул одну ногу к бедру другой, выгнулся позвоночником, как лук, а его правый кулак приблизился к правому боку, и словно стрела на тетиве, он выстрелил кулаком. Звук спуска тетивы у туго натянутого лука четко вошел в уши всех присутствующих, дойдя до барабанных перепонок. Этот удар кулаком вобрал в себя весь импульс и силу Июня, отчего вокруг него поднялось бесконечно огромное облако тумана, создавая впечатление океана, несущегося вперед. Лин Синтун была шокирована. И это сила ребенка? Этот громоподобный треск костей и этот звук сухожилий, неужели все это произвело его тело? Пока она была в шоке, Июнь уже находился перед Лин Синтун. Лин Синтун могла чувствовать огромный ветер, который сопровождал кулак Июня. Она могла сказать сразу, что сила этого удара была высочайшей силы, которой только можно достичь на уровне меридианов. В 1/10 мгновение ока Лин Синтун ударила перед собой, но она все еще была на третьем уровне смертной крови, на один уровень ниже Июня. Но этот удар не был частью техники кулака драконьей жилы и тигриной кости, но был из ее основной техники развития – сутра сердца феи девяти небес. Руки Лин Синтун были подобны лотосу, таким образом, словно фея танцевала в ее руках. Этот удар обладал невероятно мягкой силой и был противоположностью чрезвычайно твердой силе кулака драконьей жилы и тигриной кости. Твердость и мягкость были несовместимы. Лин Синтун и Июнь вновь скрестили кулаки. Изначально пальцы в форме лотоса бы сломались, встретившись с кулаком, но сейчас все было иначе. Издалека этот твердый выброс ци был похож на большой молот, который бьет по мягкой стене из ци. Стена из ци резко просела, но ей удалось перенаправить эту взрывную атаку ци обратно. С оглушительным взрывом в последний момент волна ци взорвалась. Лин Синтун вздрогнула, отступив на 3 шага. Что же до Июня, он отлетел дальше, чем на 30 метров. Его одежда была порвана, из его груди шла кровь, а лицо покраснело от прилива крови. Июнь упал на большой камень. Все его тело болело, и казалось, что его внутренности не на своих местах, а перед глазами потемнело. Настолько сильно. Июнь был впечатлен. И это был мастер, который снизил свою силу на уровень ниже, чем у Июня. Также она сохранила свою энергию, лишь отразив его импульс и силу. Он использовал все свои приемы, а его противник лишь один раз атаковал с наскока. Пропасть между ними была слишком велика. И в результате их столкновения его противник лишь отступил на 3 шага и был в полном порядке, в то время как его тело кровоточило и были нанесены незначительные ранения. Эта девушка по-настоящему пугала. И пока Июнь был потрясен, Лин Синтун была поражена еще больше. Она смотрела на Июня испуганным и неуверенным взглядом, под конец сказав: «Я признаю свое поражение». Истинный мир боевых искусств. Глава 53. Подарок. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Июнь с трудом поднялся. Он поправил разорванную одежду и, криво улыбнувшись, сказал: «Сестрица фея, прошу не шутить так. Ясно же, что это я проиграл. Я атаковал со всей силы, а ты так легко вернула мой удар, отправив меня в полет. И так понятно, кто проиграл». Июнь был уверен в своих словах, но девушка покачала головой, сказав: «Мой уровень намного выше твоего, так что бой изначально был неравным. Пусть даже я и уменьшила свою силу». Изначально я согласилась использовать только кулак драконьей жилы и тигриной кости в этом бою, но в конце, из-за потери концентрации, я была вынуждена использовать мою технику «Сутра сердца феи девяти небес». Лин Синтун была честным человеком. Договорившись использовать только кулак драконьей жилы и тигриной кости, она нарушила это правило, использовав другую технику, потому, естественно, что проиграла именно она. Также она не стала объяснять Июню, почему потеряла концентрацию во время боя. Когда она впервые коснулась рук при обмене ударами, она ощутила странную энергию, которая проникла в ее тело и даже просочилась в ее закрытые инь-меридианы. Но она ничего подобного не ощутила, когда они коснулись во второй раз. Лин Синтун была уверена, что ей просто показалось. Если бы не эта потеря концентрации после первого обмена ударами, она бы не попала в такую ситуацию, когда пришлось использовать другую технику. Услышав слова Лин Синтун, Юнь был удивлен. Эта девушка, несомненно, была особенной. Любой мастер, вроде нее, будет гордиться своим талантом и никогда бы не признал свое поражение перед каким-то оборванцем из бескрайней пустоши. Ведь для таких гордых людей трудно принять подобное. Но эта девушка уже признала свое поражение, хотя, по его мнению, она не проиграла. Он повернул голову и посмотрел на толстого старика. Он увидел, как толстый старик теребил свою бороду с отвратительным выражением на лице. «На что уставился?» – зло прошипел толстый старик, заметив взгляд Июня. Он был в шоке, ибо как мог какой-то ребенок из пустынного облака быть таким сильным? Имея такую силу на уровне меридианов, он не будет считаться слабым даже среди элиты большого клана. Он явно изучал кулак драконьей жилы и тигриной кости в тайне, но все же смог продемонстрировать сухожилия как тетива и громовые кости. Он практически полностью овладел сутью кулака драконьей жилы и тигриной кости, но никак, не немного занимался. «Да что за чертовщина!» – толстый старик прежде сказал, что Июнь будет побежден за три вдоха. Но в итоге не только время вышло, но даже Синьтун признала свое поражение. «Не может быть, чтобы мы проиграли! Совершенно ясно, что мы победили! Да-да, именно!» Толстый старик был чрезвычайно расстроен. Неужели его оценка была неверна? У этого парня обычное телосложение с обычным талантом к боевым искусствам. И он использовал какую-то ценную еду, чтобы достичь состояния закаленного тела. Так как же он смог развить свою технику до такого уровня? Может, у него отличное восприятие? При изучении техник развития, кроме телосложения человека, также важна его восприимчивость. По важности, восприимчивость была второй после телосложения, определяющего врожденный талант. Человек с плохим восприятием изучает все очень медленно, так что будь даже у него превосходное телосложение, он был бы обречен никогда не достичь высоких сфер развития, поскольку там было множество знаний, которые можно было только понять, а не тренировать. Особенно это важно для узких мест, которые можно преодолеть исключительно самому. В плане восприимчивости Июнь был действительно неплох. На Земле Июнь был хорош в учебе и обладал развитым интеллектом еще с малых лет. Следовательно, бедные дети бескрайней пустоши просто не могли сравниться с ним. А после перемещения в этот мир, а также обретения второй жизни, душа Июня стала еще сильнее. И с фиолетовым кристаллом в своем сердце, чья прохлада обеспечивала энергией его душу и непрерывно питала дух Июня. Когда он практиковал кулак драконьей жилы и тигриной кости, он добавлял некоторые свои собственные уникальные наработки для лучшего понимания, создав положение, когда для успеха требуются лишь подходящие условия. Увидев, как лицо толстого старика сморщилось, словно семя персика, Юнь не смог удержаться и мысленно рассмеялся. И, конечно же, он не посмел хоть как-то выдать свои мысли, иначе старик мог сильно разозлиться. «Держи, это тебе!» Лин Синтун взяла что-то из межпространственного браслета и бросила вспышку зеленого света. Июнь поймал это нечто и, взглянув, понял, что это была книга. Обложка зеленой книги была сделана из золотого шелка. Качество бумаги было превосходным, и вообще, книга была добротно сделана, а также была великолепна на ощупь. На обложке было написано лишь 6 слов «Кулак драконьей жилы и тигриной кости». Эти 6 слов были написаны способным человеком, отчего книга выглядела внушительнее. Это было руководство по технике кулак драконьей жилы и тигриной кости. Июнь был безумно счастлив. Хоть он тайно и изучал кулак драконьей жилы и тигриной кости, но, как и сказал толстый старик, в его обучении должны остаться дыры. Кроме того, участники лагеря подготовки воинов имели низкую восприимчивость. Поэтому Яо Юань не учил их всем приемам кулака драконьей жилы и тигриной кости и показывал лишь первые 9 приемов. Про оставшиеся приемы Июнь абсолютно ничего не знал. Потому этот внезапный подарок Лин Синтун был очень своевременным, и он сильно поможет Июню. Июнь не мог прекратить щупать зеленую книгу. Он обнаружил, что от книги исходит слабый, но очень соблазнительный аромат. Июнь любопытства ради полистал книгу и понял, что это руководство состояло из рисунков людей в различных позах. Рядом с рисунками были мантры, а также пометки сбоку. Заметки были написаны другим цветом, и шрифт был меньше. Почерк был очень красивым и обладал таинственным ароматом. Скорее всего, это был почерк девушки. Эти заметки явно были сделаны позже и принадлежали владельцу руководства. Июнь остолбенел. Это должен быть почерк Лин Синтун. С ее уровнем подготовки и ее пониманием боевых искусств, заметки Лин Синтун для кулака драконьей жилы и тигриной кости должны быть исключительными. Если он прочтет их от корки до корки, то это сильно вдохновит его, и он сможет быстрее постичь суть приемов. Эти заметки были мыслями Лин Синтун при изучении техники, и, по ее словам, она серьезно изучала это руководство в течение полугода. Ей приходилось постоянно держать это руководство рядом с собой. Июнь вдруг осознал истинную ценность этой книги, ведь кулак драконьей жилы и тигриной кости был доступен общественности, и потому сама книга особой ценности не представляла, но с заметками Лин Синтун это была совсем другая книга. «Сестрица-фея, эта книга слишком ценна, я не могу принять ее». Ведь эти заметки – твои собственные выводы о понимании техники. Все нормально, я уже запомнила все мои заметки. К тому же, я уже проштудировала эту книгу от корки до корки, так что она теперь бесполезна для меня, но ты с ее помощью сможешь найти подсказки для изучения техники. Это… Июнь все же принял книгу, увидев решимость Лин Синтун. Он действительно хотел ее, ведь это не только подсказки к изучению, но и его спасение. С этой книгой он мог освоить все приемы техники кулак драконьей жилы и тигриной кости. Пока Июнь чувствовал себя виноватым, принимая такую ценную книгу, толстый старик издал неуместный в данное время звук. «Боже! Если хочешь взять, так и скажи, чего ломаешься?» Июнь поперхнулся, услышав эти слова. Этот старик был действительно острый на язык. Скорее всего, он так мстит. Толстый старик и его ученик были явными противоположностями. Было совершенно непонятно, как им удавалось уживаться вместе. «Все, хватит пялиться на меня. Ты доказал свою силу. Я признаю, что ты немного знаешь о кулаке драконьей жилы и тигриной кости», сказал старик, поглаживая свою бороду. Эти слова были подтверждением силы Июня. «Ранее я говорил, что если сможешь продержаться 3 вдоха, то я дам тебе ценное лекарство. И поскольку я человек слова», сказав это, старик коснулся своего кольца и что-то достал. И это была не пустынная кость, и даже не реликвия пустынной кости, но черная обугленная голова. Истинный мир боевых искусств. Глава 54. Нежелание быть посредственным. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Увидев голову, Июнь прищурился. Эта голова была покрыта красной чешуей. Оставалось непонятно, как эти прекрасные чешуйки так сильно почернели. У головы были 3 рога, не уступающих по остроте мечу. Также у головы были острые клыки и 2 длинных уса. Причем голова не выглядела отвратительно, но даже, казалось, обладала каким-то своим достоинством и величием. Хотя это существо было давно мертвым, но его 2 зеленых глаза, казалось, все еще источали холодную жажду убийства, отчего возникало сковывающее чувство. Это… Июнь не знал почему, ибо кроме жажды убийства, он также ощутил, что из глаз этого мертвого зверя исходит слабое чувство непримиримости. «Его называют зверь Чилинь», – раздался слабый голос. И этот голос был не старика, а Лин Синтун. Для Июня голос Лин Синтун был столь же мягок и нежен, как охапка цветов экзохорды. Июнь слегка ошеломленно взглянул на Лин Синтун. С тех самых пор, как он встретил их, Лин Синтун была очень тихой, за исключением случая, когда они дрались. Она никогда не присоединялась к его разговорам со стариком. Лин Синтун сказала: «Чилинь – это пустынный зверь, хотя качество его пустынных костей не низкое, но по силе Чилинь довольно слаб, если сравнивать его с другими пустынными зверями. Звери Чилинь особенные, небольшая часть из них внезапно умирает в самом расцвете сил». Июнь замер на мгновение. «Самоубийство?» Лин Синтун продолжила. «Согласно слухам, в жилах Чилиня течет кровь огненного Целиня. Если они зажгут свои меридианы, то могут превратиться в настоящего огненного Целиня, находясь посреди огня. Но нынешние звери Чилинь уже сменили множество поколений. Даже если они действительно были потомками древнего зверя огненного Целинь, они становятся ими крайне редко. Потому большинство обычных зверей Чилинь просто живут обыденной жизнью несколько сотен лет и умирают от старости. Однако, некоторые звери Чилин не разделяют подобные мысли. С самого рождения они будут искать и поглощать всякие предметы со стихии огня. Они будут даже поглощать огонь и собирать огромное количество энергии огня внутри своего тела, до тех пор, пока их тела не выдержат и не взорвутся пламенем Чилин. Тогда звери Чилин проходят крещение огнем. В этом огне они будут искать их древнюю родословную Целинь. Но у них всего лишь один исход, а именно сгорание до смерти. Абсолютно без исключения. Иногда, думаю, они и сами точно знают, что невозможно пробудить родословную предков внутри себя, но при этом они все равно не прекращают делать это, потому что хоть они и могут спокойно и мирно жить столетиями, они бы предпочли зажечь пламя Чилинь внутри себя и умереть в самом расцвете сил, поглощенной огнем. Голос Лин Синьтун стал тише. Она уже давно знакома с пустынными зверями Чилинь. Она чувствовала себя так же, как и звери Чилинь. Родившись синь меридианами, она не могла разрушить свое проклятие. Чтобы соединиться с ее разрушенными меридианами, она должна быть как звери Чилинь, которые всеми силами желали пробудить древнюю родословную огненного Целинь. Это было так же сложно, как взобраться на небо, и то же самое, что мотыльку лететь на огонь, то есть равносильно верной гибели. Нужно ли ей было выбрать жизнь посредственного зверя Чилинь и, прожив спокойной жизнью сотни лет, умереть от старости, или же ей стоит поступить как храбрый зверь Чилинь и попытаться выйти за рамки своей судьбы, не заботясь о собственной жизни? На самом деле, Лин Синьтун уже давно все решила в своем сердце. Услышав слова Лин Синьтун, Июнь молчал. С рождения искать пламя и собирать предметы со стихии огня, которые были самыми жаркими, потом есть их, пока они не сожгут их тела и в конце концов умереть в огне. Даже если они знали, что у них нет ни шанса стать огненным целинем, они были готовы гоняться за этой несбыточной мечтой даже ценой своей жизни. Потому что они не хотели жить как слабаки. Это можно описать фразой «нежелание быть посредственным». Именно нежелание быть посредственным. Июнь тоже не хотел оставаться посредственным. Но он не знал, что нежную и слабую Лин Синьтун посещали похожие мысли. Старший, вы используете историю зверей Чилинь, чтобы мотивировать молодое поколение, или же наоборот, чтобы они не были слишком самоуверенными и не обожгли свои пальцы? Неожиданно спросил Июнь. Толстый старик буркнул в ответ. Ты слишком много думаешь. Какой смысл мотивировать тебя с твоим-то телосложением? Я могу лишь сказать тебе не быть самоуверенным. В этом мире есть много тех, кто занимается боевыми искусствами, и многие погибают на этом пути. Для того, чтобы получить больше ресурсов, они в одиночку уходят в дикие земли, ничего не зная о мире, и в конце концов оказываются в желудках зверей. Хотя у толстого старика был ядовитый язык, его слова содержали искренние наставления. Июнь смиренно сказал, «Я все понял, благодарю за наставление». «Ну?» Видя искреннюю покорность Июня, толстый старик был доволен. «Книга, которую тебе дала Лин Синьтун, хорошо подойдет тебе, так что усердно изучай ее. Хотя я все еще думаю, что у тебя плохое телосложение, но твоя восприимчивость еще более-менее. Что касается твоей техники кулак драконьей жилы и тигриной кости, то она тоже изучена кое-как. Прочти книгу Лин Синьтун, и твоя сила должна возрасти». В подтексте намеренно пренебрежительных слов толстого старика Июнь мог различить слова одобрения, и потому он смиренно принял его совет. «Ах, какая жалость!» – толстый старик покачал головой, сменив тему. «Малыш, а ты знаешь, что если продашь эту книгу в древний клан и скажешь, что эти заметки были сделаны Лин Синьтун, то даже я понятия не имею, сколько молодых мастеров захотят купить ее за огромную цену?» Для юных мастеров Лин Синьтун... «Учитель!» – Лин Синьтун резко перебила толстого старика. По определенной причине за ней действительно гонялись многие сыновья из больших семей древнего клана. Если бы учитель не взял ее в качестве своего ученика, она бы уже была обручена. Хоть Лин Синьтун и обладала превосходным талантом, из-за ее инь-меридианов ее сила была сильно ограничена, потому она могла прожить лишь несколько сотен лет. Ее клан был очень практичен, все делалось в интересах семьи. Очевидно, что выдавая свою дочь замуж, они бы заручились поддержкой другой влиятельной семьи, что еще сильнее бы продвигало интересы своего клана. «Забудь, что я сказал», — помахал рукой толстый старик и тут же сменил тему, сказав. «Эй, малыш, теперь эта голова Чилиня твоя. Звери Чилинь особенные. После их смерти Юань Ци довольно медленно вытекает из их тел. На это может уйти даже десяток лет. Так что если ты сможешь хорошо спрятать ее, то сможешь постепенно поглощать Юань Ци без необходимости переработки. Лишь от тебя зависит, сколько ты сможешь поглотить. С точки зрения толстого старика, Юнь не был способен переработать пустынные кости. К тому же, с талантом Июня, вряд ли он сможет полностью переварить голову Челине. И потому лучшим способом для него было медленно поглощать выходящую энергию. Конечно же, этот способ был слишком медленным. Как могли сыновья больших кланов ждать целых 10 лет? Малыш, хотя я уже говорил тебе это, но я догадываюсь, что ты все равно захочешь самостоятельно выйти в дикие земли, чтобы набраться опыта. Ну и пес с ним. Я дам тебе защитный талисман. Когда ты достигнешь пика сборщика Ци, этот защитный талисман активируется. Он сможет один раз защитить твою жизнь. Если в один прекрасный день нам суждено будет встретиться вновь, и ты не используешь его, то можешь подарить его мне. Чего ты так на меня смотришь? Спросил толстый старик, заметив подозрительный взгляд Июня. Июнь не ожидал, что этот жадный старик предложит ему какую-то помощь. Должно быть, солнце взошло с запада. Но если он что-то предложил, то можно ли этому доверять? Истинный мир боевых искусств. Глава 55. Су Цзэ. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта Ruleit.ru. Пока Июнь размышлял над словами старика, он увидел, что толстый старик вынул оторванный клочок желтой бумаги. Этот клочок бумаги напомнил старую бумагу, используемую в 80-х годах в Китае, ту, которую сельские жители использовали в качестве туалетной бумаги. Но этот бумажный талисман был даже более изодранный, чем та туалетная бумага. Качество бумаги этого бумажного талисмана сильно уступало бумаге книги, которую ему дала Лин Цинтун. Под вопросительным взглядом Июня толстый старейшина сунул толстый палец в рот и облизал его. Он, используя свой палец как перо, начал слюной наносить магические формулы на бумагу. «Готово!» – толстый старик протянул бумажный талисман Июню, сказав. «Бережно храни его. Мой талисман стоит целое состояние. Тебе очень повезло. Почему ты опять на меня так странно уставился?» «Ни к чему быть растроганным до слез». Не находя слов, Июнь молча принял талисман. На талисмане повсюду были мешанины и слюны, но, похоже, она быстро засохла. Июнь посмотрел на талисман неуверенным взглядом. Хотя он не сомневался в силе старика, но он боялся, что старик разыгрывает его, ведь этот талисман должен защитить его жизнь. Если в какой-то момент он будет находиться на грани гибели, например, будет загнан в угол пустынным зверем, и он вытащит этот клочок талисмана, но ничего не произойдет. Эта сцена в его голове была слишком реальна. Июнь больше не мог думать об этом. Можно было ожидать, что пустынный зверь с развитым интеллектом мог подумать, что Июнь был настолько добр, что дал ему клочок туалетной бумаги. И когда зверю захочется посрать после переваривания Июня, то он воспользуется этой бумажкой, чтобы подтереть свой зад. Ладно, я свое слово сдержал. А теперь пора тебе приниматься за дело и приготовить для меня еды. Толстый старик вынул много больших котелков и сковородок из кольца и свалил их в кучу перед Июнем, наделав много шума. От такого Июнь не мог сдержаться и с чувством вздохнул. Человек такого высокого положения был на многое способен и даже обладал кольцом, в котором было столько свободного места. Даже на время долгого путешествия он брал с собой 7 или 8 котелков. Ему некуда было спешить, чтобы приготовить курицу, запеченную в соли. Потому он сложил руки, обняв кулак одной руки другой, и спросил, «Могу ли я узнать имя многоуважаемого старшего господина?» Узнав много нового и получив столько доброты, Юнь даже не знал имени этого старика. «Хех, мое имя?» Старик ненадолго замолчал, будто вспоминая что-то. «Давно уже никто не называл меня по имени. Если хочешь узнать, я поставлю тебе свою именную печать». Сказав это, старик вдруг достал из кольца небольшой продолговатый предмет, похожий на печать, и прикоснулся им к куску туалетной бумаги. Несколько мгновений слабый свет исходил от печати, оставив отпечаток на бумаге. В печати было лишь два слова «Су Цзэ». «Су Цзэ?» – в смятении подумал Июнь. Это имя было особенным. «Цзэ» означало «бедствие» или «огромное несчастье». Родители ребенка, как правило, выбирают благоприятные и счастливые имена. И крайне редко кто выбирает «дзе» качестве имени. «Этот ребенок запомнит вашу доброту», — искренне сказал Июнь, ибо он уже знал, что хотя у старика Су был поганый род, а сам он был даже жаден и скуп, он все же помог Июню, и он бы точно не стал помогать ему, если бы не курица, запеченная в соли. Июнь расстался со стариком Су, но прежде чем расстаться, Июнь записал для старика рецепт запеченной курицы в соли, а также записал несколько способов приготовления пищи с использованием алкоголя. Где-нибудь наверняка должны быть хорошие повара, кто бы смог, последовав этому рецепту, приготовить вкусные блюда на радость старику Су. Это был единственный способ, каким он мог отплатить за его доброту. И перед уходом Июня старик Су дал ему еды. Ведь как-никак, жизнь в этой пустоши была слишком суровой. Таким образом, на закате солнца старик Су и Лин Синтун собирались продолжить свое путешествие. И когда они повернули головы, Июнь уже скрылся в горах. И все, что осталось, лишь облака, которые, казалось, горели в небе. «Учитель, вы хорошо подумали насчет него?» — спросила Лин Синтун. После приготовления курицы Июнем, она еще раз устроила тренировочный бой с ним, но к ее разочарованию то странное ощущение, которое она испытала в первый раз, так и не появилось вновь. «Похоже, мне лишь показалось». Старик Су покачал головой. «Я не возлагаю на него никаких надежд, я просто восхищаюсь им. Его восприимчивость поразила меня, и он довольно удачлив, но я ничего не могу поделать с его слабым телосложением. Если он захочет попасть в более высокие сферы развития, ему потребуется огромное количество ресурсов, ему придется очень нелегко. В этом мире было множество тех, кто стремился стать воином. Их было так много, как песчинок на берегах Ганга, но сколько из них добились успеха? Похоже, этот мир обрел чудо», — пробормотала Лин Синтун тихо. Казалось, что она говорила про Июня, но также казалось, что она заговорила о себе. Да, чудо. Он был пустынным мастером небес, и у него были крайне завышенные требования к своему ученику. Он хотел, чтобы у его ученика было отличное телосложение, а также превосходный талант в искусстве переработки костей. Но было слишком трудно найти такого человека. Он искал сотни лет и видел бесчисленное количество отпрысков больших кланов, прежде чем взять Лин Синтун в ученики. И хотя он был доволен своим учеником, но у нее были и меридианы, из-за чего ее превосходный талант в боевых искусствах просто-напросто пропадал зря. Вот же ирония. Пойдем, мы можем больше никогда не встретиться с ним. Мы не пробудем долго в Божественном Королевстве Тая. Когда мы покинем Божественное Королевство Тая, этот малыш даже не выйдет за пределы пустынного облака. Даже если он сможет покинуть пустынное облако, то для него будет очень сложно покинуть территорию Божественного Королевства Тая за всю свою жизнь. Божественное Королевство Тая слишком огромно. Старик Су даже испытывал небольшую досаду, что этот парнишка с такими высокими стремлениями родился не в том месте и с плохим телосложением, неподходящим для изучения боевых искусств. Это сильно угнетало. «Никогда не встретимся с ним?» Лин Синтун впала в транс, вспомнив то ощущение, когда она впервые коснулась Июня. Ее меридианы, истощенные от рождения, казалось, действительно ожили на мгновение. Однако последующие события доказали, что с вероятностью в 99% это была лишь иллюзия, но Лин Синтун не хотела сдаваться. Если есть хоть частичка надежды, может, ее учитель мог это как-то объяснить? «Учитель, мне нужно вам кое-что рассказать», — вдруг заговорила Лин Синтун. «Ох, в чем дело?» — серьезным видом спросил старик Су, замедлив шаги. Лин Синтун написала свои ощущения в мельчайших подробностях. Услышав ее рассказ, старик Су очень удивился. Истощенные меридианы вдруг ожили? В чем могла быть причина? Находясь в глубокой задумчивости, он машинально начал поглаживать бороду. Старик Су провел несколько лет, изучая инь-меридианы в попытке вылечить их, но он все время терпел неудачу, снова и снова. Но благодаря его исследованиям, мало кто мог сравниться со стариком Су в понимании инь-меридиан. Инь-меридианы были мертвыми от рождения и не могли проводить энергию, подобно тому, как высохший колодец не мог давать воду. Но исходя из слов Лин Синтун, во время спарринга с Июнем в эти самые меридианы проник мягкий поток энергии. Даже если это было иллюзией Лин Синтун, старик Су воспринял это всерьез. «Сначала сходим в племя Тао. Я уже договорился о встрече с главой сверкающей королевской гвардии и попросил собрать его побольше сведений о рождении фиолетового облака. и после того, как я получу информацию, мы сможем это все подробнее обсудить. Главной причиной старика Су посетить пустынное облако был феномен рождения фиолетовых облаков. Он хотел узнать, было ли это сокровище, что возникло на территории пустынного облака, и если да, то мог ли он использовать его, чтобы обмануть судьбу и восстановить меридианы Лин Синтун. Что же до июня, была большая вероятность, что это была лишь иллюзия Лин Синтун. И хоть старик Су не сильно надеялся на это, но он все же не собирался упускать даже такой слабый шанс и решил расследовать это дело. «Истинный мир боевых искусств». Глава 56. «Осада», озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. После заката небо еще не полностью погрузилось во тьму. В племенном клане Лянь около 7 детей и несколько женщин стояли вокруг дома Цян Цяожоу. Этим детям в среднем было около 8 лет. Самый старший был примерно возраста июня. Одеты эти дети были в лохмотья, а их тела были грязными. В их руках было коровье дерьмо, и они бросали его в дверь дома Цян Цяожоу. Грязный коровий навоз, сталкиваясь с дверью дома, порождал сильную вонь. За детьми стояла старая женщина, одетая в длинный черный балахон и сильно похожая на ведьму. Она начала танцевать, словно в эпилептическом припадке, и во время сего действа успевала выкрикивать странные фразы. «Все боди мои братья! Все бодхисаттвы мои сестры! Все болезни и несчастья уйдите прочь! Демоны и призраки, поскорее убирайтесь! Чарующие злые духи, явите себя!» Из ее беззубого рта продолжал доноситься вой, похожий на вой привидения, который испытывает оргазм. Когда голос старухи достиг своего апогея, дети вокруг еще больше воодушевились и начали активнее бросаться коровьим дерьмом. Коровий навоз был получен от стада быков и коров племенного клана Лянь. Там всегда было много навоза, и потому они с легкостью смогли добыть необходимое количество. Жители деревни использовали коровий навоз, чтобы изгонять зло. Новости о кровотечении 7 отверстий у июня быстро распространились по всей деревне. Смерти тут не были редкостью, но ужасная смерть обычно привлекала внимание многих людей, вызывая беспокойство. И в полдень племя Лянь внезапно распространило информацию о том, что июнь умер от загадочной болезни. Это было что-то вроде чумы. Вдруг все племя Лянь словно взорвалось и зашумело. Множество людей распространили эту новость по всему племени за 2 часа. Чума! Это было чрезвычайно страшное слово в огромной пустоши. Чума была ужасна, потому что унесла с собой даже больше жизней, чем голод. Как правило, чума могла с легкостью уничтожить целое племя. В Древнем Китае хотя бы была возможность избежать из очага заболевания, но в пустынном облаке возникновение чумы было равносильно смертному приговору. Бежать попросту было некуда. Побег в дикую бескрайнюю пустошь приведет лишь к смерти от клыков зверей. И потому все жители бескрайней пустоши были в ужасе от чумы до самых костей. Медицинские средства в бескрайней пустоши были отсталыми. Будь то врачи или травы, их всегда было мало. Но столкнувшись с чумой, никто не будет сидеть на попе ровно и ничего не делая ждать смерти. И таким образом, жители бескрайней пустоши изобрели несколько методов борьбы с чумой. И одним из самых распространенных был обряд ведьмы, изгоняющий зло. Ведьмин танец богам исполнялся, чтобы прогнать чуму. Что же касается его эффективности, о ней не было ничего известно. Это может прозвучать нелепо, но в бескрайней пустоши, где преобладало невежество, такого рода явление было весьма распространенным и считалось чистой правдой. В древние времена на Земле тоже существовали ведьмы по всему миру, и все они были поразительно похожи друг на друга. Кроме того, жители бескрайней пустоши считали, что коровье дерьмо или кровь собаки отгоняли зло. Собачья кровь была слишком редкой, потому что вся собачья кровь уже давно была выпита, чтобы отбить голод. Но коровьего помета было хоть отбавляй, поэтому они не стеснялись кидать его в дом Цян Цяожоу. Они бросали его в стены и двери, чтобы запечатать чуму, предотвратив ее распространение. Из-за этого самопровозглашенные отважные дети бросали дерьмо со всей силы. Они представляли себя воинами племени Лянь, борющимися с чумой и злом. «Вот то место еще не задели», — сказал главарь детей, указав на место, куда еще не попало коровье дерьмо. Коровье дерьмо при столкновении со стеной взрывалось, разбрызгивая всю округу. Эта стена была близко к окну. В оконный проем Цян Цяожоу когда-то поставила лишь кусок бумаги. В племени Лянь бумага была очень дорогой, но не оставишь же зимой окна открытыми. Без бумаги, запечатывающей окна, ветер будет постоянно продувать дом. Дзян Цяожоу потратила целый день, заклеивая окна толстым слоем бумаги, один лист за другим. Все для того, чтобы убедиться, что она с братом смогут даже зимой наслаждаться домашним теплом. Но теперь с хлопком куча коровьего дерьма порвала бумагу и влетела в дом. Коровье дерьмо, упав на пол, тут же забрызгало все в метре от себя. В это время Цян Цяожоу сидела на кровати и выглядела очень подавленной. Когда новости о ее брате начали распространяться, естественно, она была первой, кто узнал об этом. Но она не верила, что это правда, ибо ее брат раньше смог пережить несколько несчастий, так и не погибнув. В этот раз они заявили, что ее брат точно мертв, и даже двое мужчин утверждали, что Июнь сиганул с обрыва, где высота до земли была несколько десятков метров. Да с такой высоты даже кошка разобьется. Брат прыгнул в реку насмерть. Цян Цяожоу повторяла эти слова как проклятие, сутки напролет. Было неизвестно, как она справлялась с этим, но она полностью выпала из реальности. Она не могла поверить, что ее брат был мертв. Она знала, что в последние дни Июнь сильно изменился. Он был одаренным и стал сильным. А практике боевых искусств он стал еще сильнее. Как мог ее сильный брат умереть? Цян Цяожоу не могла поверить в его смерть, но возлагала все свои надежды на Июня. Но независимо от того, как сильно Цян Цяожоу верила в Июня, нельзя было игнорировать факт, что ее брат пропал. Особенно ей становилось нехорошо от этих слухов про чуму. Цян Цяожоу сильно боялась, что Июнь действительно был заражен чумой, и брат, боясь заразить ее, специально спрыгнул с обрыва и утопил себя. Еще один комок дерьма влетел, упав на обеденный стол. Единственные две тарелки в доме сейчас были в говне, и теперь навряд ли их когда-либо снова используют по назначению. Но Цян Цяожоу даже не взглянула туда. Осада дом Цян Цяожоу с артобстрелом коровьим дерьмом продолжалась целый день. Даже с заходом солнца осаду так и не сняли. «Плотнее огонь! Эта деваха и дьяволенок принесут нам одни несчастья, и потому наше племя не должно укрывать их!» Снаружи из разбитого окна доносился грубым женский голос. Обладательница голоса была высокого роста, лицо ее было длинным, а скулы располагались слишком высоко. Ее рукава были закатаны, а сама она выглядела как сварливая баба. Даже бедные жители деревни были разделены на классы. К тем, у кого была фамилия Лянь в их племени, относились намного лучше, чем к другим. Они даже иногда наслаждались особыми привилегиями в племени, ведь у них была та же фамилия, как и у лидеров племени Лянь. И у этой сварливой бабы, которая только что говорила, как раз была эта самая фамилия Лянь, и звали ее Лянь Цуйхуа. Она также была известна как тетя Цуйхуа. На самом деле, приход сюда всех этих людей, а также ее агрессивные отношения были лишь последствиями приказа Лянь Чинюя. Лянь Чинюй хотел устроить бурю и легко нашел человека, который позаботится о детях, чтобы раздуть пламя страстей. «Думаю, мы могли бы еще сжечь дом, чтобы предотвратить распространение чумы. Знаешь, отец Датоу говорил, что своими глазами видел, как тот мальчишка заболел. Он даже сказал, что ребенок не только болен чумой, но также одержим злым духом. В тот момент отец Датоу коснулся мальчишки и почувствовал, что его как будто змея укусила. Это вовсе неспроста. Если подумать, что этот мелкий ублюдок жил такой никчемной жизнью, даже хуже, чем собака, и как его только мог выбрать господин Джан? Подумать только. Он сказал, что этот негодяй был гением боевых искусств. Да как такое возможно? Господин Джан мог не знать, и вы, возможно, тоже не знаете, что этот мальчишка всегда был никчемным, ничем не отличаясь от бездомного. Он был слабее, чем девка. Какой там гений боевых искусств? Тьфу! Только одержимость можно объяснить. Как он мог стать из отброса гением? Это все из-за одержимости. Когда злой дух захватил его, он стал сильнее, но дух ушел, и он умер. Саркастически кричала Лянь Цуйхуа, говоря, что последние дни жизни Июнь был ходячим трупом, одержимым духом. В минувшие сутки Лянь Цуйхуа постоянно повторяла эту историю, когда встречала кого-то, и, конечно же, ей об этом рассказал Лянь Чинюй. Раз Лянь Чинюй не мог сделать это сам, он позволил Лянь Цуйхуа распространять эти слухи. Многие люди были готовы поверить, что Июня объявили талантливым только из-за одержимости. Ведь они знали, что Июнь никак не мог быть гением боевых искусств. Таким образом, могла сохраниться абсолютная власть Лянь Чинюя. Он был самым талантливым человеком в племени Лянь, и никто не мог сравниться с ним. Благодаря этому теперь все племя верит, что только под руководством Лянь Чинюя их племя ждет блестящее будущее. Тетя Цуйхуа дело говорит. Так он был одержим. Я уже говорил, что такой слабак, как Июнь, не мог быть талантливее Эрдани. Несколько женщин без раздумий поддержали ее слова, поскольку у нее была фамилия, как у руководства племени. Но Дзян Цаожоу, сидящая в доме, была глуха к этим речам. «Юнир, куда ты ушел? Почему не возвращаешься?» Дзян Цаожоу была в оцепенении. Хотя она знала, что надежды мало, но она категорически отказывалась верить в гибель Июня. Истинный мир боевых искусств. Глава 57. Злые мотивы Лян Чинюя. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. В это же время во внутреннем дворе резиденции старейшины Цзяо Тиджу быстро вбежал и взволнованно доложил Лян Чинюю о ситуации дома Июня. Юный господин Лянь придумал самый лучший план. Дом Июня теперь весь в говне, ха-ха-ха. Цзяо Тиджу засмеялся, а Лян Чинюй, ответив угум, махнул рукой, сказав: «Уходи. А также продолжай наблюдение за домом Цян Цяожоу и сразу же докладывай обо всем». «Слушаюсь. Презренный, я ухожу». Цзяо Тиджу, приняв приказ, поклонился и вышел из дома. Цзяо Тиджу был в хорошем настроении. Он чувствовал, что Лян Чинюй все больше доверял ему, ибо он поручал ему задание. После ухода Цзяо Тиджу Лян Чинюй спокойно налил себе чашку чая. Затем наполнил еще одну чашку до краев. В это время из потайной комнаты вышел старик в желтой робе. Он посмеялся и, подняв чашку чая, сделал глоток. Этот старик был старейшиной племени Лянь. «Чинюй, ты хорошо постарался по этому вопросу. Я действительно уже слишком стар», – покачал головой старик. В последние месяцы каждый вопрос в племени Лянь решал Лян Чинюй. Лян Чинюй использовал сильных и крепких мужчин для переработки пустынных костей, что сильно беспокоило старика в желтой робе, поскольку они все умрут в процессе переработки. И учитывая нынешний голод, это было лишь вопросом времени, когда вспыхнет бунт. Даже если Лян Чинюй использовал кровоостанавливающие пилюли, чтобы раскрыть весь потенциал этих мужчин, временно стабилизируя состояние, но этот способ был слишком непостоянным и использовал жизненную силу людей. Через несколько дней те люди снова заболеют, а позже умрут. Когда их план будет разоблачен, на них будет оказываться огромное давление со стороны населения. Если не справиться с ситуацией должным образом, то люди восстанут. Это принесет множество человеческих жертв и может сильно повлиять на переработку пустынных костей. И последствия этого будут катастрофическими. Но старик в желтой робе поверить не мог, что Лян Чинюй смог свалить всю вину на мертвого Июня, еще до вспышки болезни. И теперь, даже если здоровые мужики, занимающиеся переработкой костей, умрут, никто не станет подозревать руководство племени и поверят, что это Июнь всех заразил странной болезнью, когда был одержим. Июнь заразил всех мужиков, которые находились на переработке пустынных костей, и эта болезнь может перерасти в эпидемию. Также одержимость Июня примут за зловещее предназнаменование для племени. И тогда люди легко поверят, что именно из-за Июня все погибли. И таким образом люди выплеснут всю ненависть на Июня и будут почитать Лян Чинюя. И когда появятся новые крепкие мужики для переработки, все будет хорошо. Именно это стало главной причиной того, что Лян Чинюй теперь заправляет всеми делами. Таким образом, они убьют двух зайцев одним выстрелом. Не только утвердить Лян Чинюя как лучшего гения с абсолютной властью в племени, но и также обеспечить бесперебойную переработку пустынных костей. «Это просто небольшие хитрости. Дедушка слишком много переживает», – небрежно бросил Лян Чинюй. Основываясь на яде морозного удава и эффекте кровоостанавливающей пилюли, примерно через 3-5 дней люди, занимающиеся переработкой, умрут. В это время весь народ разозлится. И они не просто закидают дом Июня навозом, они, скорее всего, сразу спалят его дом. Сказав это, Лян Чинюй отпил немного чая и аккуратно вытер губы платком. Его движения были очень грациозны. Он был единственным человеком во всем племени Лянь, который постоянно поддерживал образ аристократа. Он родился в пустынном облаке, хотя молодые мастера занимали более высокое положение. Но кто из них придерживался образа аристократа? Но Лян Чинюй отличался от них. Он обучился аристократическим манерам от Яо Юаня и всегда следовал его наставлениям. потому что он был уверен, что однажды ему суждено стать аристократом и даже стать одним из высших чинов королевства, после чего ему предстоит присутствовать на королевских банкетах. Он не хотел быть осмеян высшим классом, как невоспитанный выходец из пустынного облака. Он хотел, чтобы люди знали, пусть он и родился в пустынном облаке, он также мог делать все не хуже остальных. «Жаль, что я не увидел труп Июня своими глазами», — сказал Лян Чинюй, о чем-то размышляя. «Ха-ха, Чинюй, ты слишком много переживаешь об этом. Думаешь, что этот ребенок мог выжить в таких обстоятельствах? Не считая отсутствия лекарства от яда морозного удава, одно лишь падение с нескольких десятков метров обеспечит его смерть. К тому же течение реки чрезвычайно быстрое, а дальше еще и водопад есть, так что даже лучшие пловцы либо разобьются насмерть, либо утонут». Старейшина ни капли не волновался об этом. Лян Чинюй кивнул. «Да, ты прав, дедушка. Июнь только начал заниматься боевыми искусствами и еще не достиг уровня храбреца. У него просто не было шансов выжить». Лян Чинюй поставил свою чашку. Пускай Июнь и погиб, но его сестра все еще тут. После этой трагедии со смертями ее дом, обляпанный дерьмом, сгорит. Ей будет попросту некуда деваться. Все в племени уже ее ненавидят. Кроме него, кто бы еще захотел взять ее под свое крыло? Пока Лян Чинюй думал об этом, его губы изогнулись, образовав жуткую улыбку. Рано или поздно эта девушка сама бросится в его руки. Он позволит ей пострадать немного, чтобы она умерила свой характер и стала покладистой. Тогда он сам объяснит ей, что к чему. «Июнь, Июнь, из-за тебя я потерял лицо перед господином Джаном, так что твое убийство и возможность распоряжаться твоей сестрой будет справедливым возмездием. Раз ты умер, то я спасу твою сестру. В будущем она будет покорно слушаться меня, так что можешь спать спокойно на том свете. И когда моя карьера стремительно взлетит вверх, я позволю ей быть одной из моих наложниц и не откажусь от нее». Уже окончательно стемнело, но несколько бравых детишек были на редкость преданы делу. Они не остановили свой пост даже в кромешной темноте, пока не закончился весь навоз. Не только двери и стены были вымазаны, даже фундамент дома был похоронен в небольшой навозной куче. «Молодцы!» Лянь Цуйхуа захлопала в ладоши. Она сначала хотела погладить мальцов по голове в качестве поощрения, но, осознав, что они были ужасно грязными, отдернула руку, решив отказаться от этой затеи. «Приходите завтра к тете Цуйхуа. Тетя даст вам сладостей». Эти сладости, конечно же, были предоставлены Лян Чинюем, ведь в их племени любые сладости были редкостью. Когда дети услышали, что получат сладости, их глаза загорелись. «Ура! Ура! А если мы завтра тоже будем бросать какашки, мы получим еще сладостей?» «Да, еще как!» – засмеялась Лян Цюйхуа. «И бросая навоз, вы не просто получите сладости, а спасете свое племя от зла». «Да, мы всех спасем!» – гордо сказал один из старших детей. «Мы герои!» – сказал другой ребенок. В этом возрасте все дети мечтали стать героями. Они хотели быть воинами, которые летали по небу, чтобы впечатлить всех. В это время из кустов густой травы виднелось два темных глаза, наблюдавших за всем этим действом. Это были глаза Июня. Он узнал все подробности из разговоров детей и жителей деревни. Таким образом, Июнь также догадался, что все это спланировал Лян Чинюй. Он силой сжал кулаки, и в его глазах промелькнула жажда убийства. Истинный мир боевых искусств. Глава 58. Возвращение домой. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта Roulette.ru. С чумой, как оправдание, всех собак спустили на Июня. Такой поступок был слишком мерзким, и жители деревни, обладая таким мизерным интеллектом, были просто не способны увидеть истину через эту наглую ложь. Откуда им знать про пилюли, которые могут сокращать их жизненные силы? Откуда им знать, что существуют пустынные кости, при переработке которых выделяется смертельная энергия? Среди них было множество тех, кто 2 месяца назад даже не слышал о существовании пустынных костей. Бедняки влачили жалкое существование, постоянно страдая от холода и голода. Кроме еды, они больше ни о чем не могли думать. Даже если все толково объяснить, они все равно не смогут ничего понять. «Чтоб тебя!» Глаза Июня похолодели. Если он покажет себя, это будет равнозначно объявлению войны Лян Чинюю. Июнь прекрасно знал, что его развитие было лишь на уровне меридианов, но все же он достиг состояния закаленного тела и пульса дракона. Что же касается Лян Чинюя, то он был на породе сферы пурпурной крови и находился на пике уровня сборщика ЦИ. Если бы не Июнь, Лян Чинюй бы точно пробился в сферу пурпурной крови. Июнь не был уверен, что сможет со своим закаленным телом на уровне меридианов победить Лян Чинюя, который был на границе сферы пурпурной крови. А ведь кроме Лян Чинюя, в племени также был старейшина и инструктор Яо Юань. Все трое были на пятом уровне смертной крови, ему придется сражаться сразу против троих. Июнь не волновался по поводу старейшины, но что касается Яо Юаня... Июнь попросту не знал истинной силы Яо Юаня. Ранее он уже достигал сферы пурпурной крови, но был понижен до сферы смертной крови. И не только уровень Яо Юаня был выше, но его боевой опыт намного превосходил опыт Июня. Что же до Июня, кроме техники кулака драконьей жилы и тигриной кости, он не знал других приемов и не знал никаких техник перемещений. В плане боевых приемов Июнь сильно уступал. Он был лишь на самых ранних этапах развития боевых искусств. Таким образом, Июнь успокоился и начал составлять планы. «Лян Чинюй, я найду способ, чтобы ты умер в диких муках». Июнь плотно сжал кулаки. Он был родом с земли и через подземный туннель попал в этот мир, где всем заправляет сила. Ранее Июнь не хотел никого сразу убивать, но после сегодняшнего дня он был полностью решим убить Лян Чинюя. Лян Чинюй дважды тайно навредил Июню, но сейчас Июнь был зол как никогда. Лян Чинюю не следовало так поступать с Дзян Цяожоу. Его сестра была одинокой и беспомощной 15-летней девушкой, которой пришлось столкнуться с обвинениями всего племени. И когда эти крепкие мужики умрут от болезни, Лян Чинюю даже не придется ничего делать, чтобы спихнуть вину на Июня. Все и так его обвинят. И потом, даже представить страшно, как смогут сделать семьи погибших с бедной Цян Цяожоу. Если в это время появится Лян Чинюй и спасет ее, то позже он может делать с ней все, что захочет, а она и сопротивляться не будет. Июнь поднял камешек и метнул его в лицо Лян Цюйхуа. Шлеп! Этот камешек попал прямиком в лицо Лян Цюйхуа. «Ай!» – заверещала Лян Цюйхуа, присев. Она закрыла лицо руками, а на ее лице остался синий-черный отпечаток. «Блядь! Что за пиздюк это сделал?» Свирепо закричала Лян Цюйхуа. Дети вокруг нее тут же покачали головами, показывая, что они к этому отношения не имеют. Июнь не собирался сейчас убивать ее, хотя у него и было острое желание убить эту стерву, но он знал, что если сейчас что-то серьезное ей сделает, то Лян Чинюй мог что-то заподозрить. Но Июнь запомнит должок Лян Цюйхуа, и через месяц он взыщет этот долг с процентами. Эта коварная женщина за все ответит. «Ой!» В это время мальчик, стоящий рядом с Лян Цюйхуа, резко подпрыгнул и, сжимая ягодицы, спросил, «Кто меня ударил?» Он был главарем этих детей. «Это не я, и не я». Многие дети поспешно начали отрицать свою причастность. Но в это время крики начали раздаваться один за другим. Руки Июня были чрезвычайно быстры. Он бросал камни по особой траектории, отлично управляя ими. В тот же момент, как камень вылетел из его рук, он сразу скрывался в ночи. Благодаря этому дети не могли понять, кто их атаковал, и они даже не могли понять, откуда прилетали камни. «Что ты такое?» Дети поняли, что здесь что-то не так. Уже была поздняя ночь, и они выполняли героическую работу по избавлению деревни от зла, и у них невольно побежал холодный пот, когда они были атакованы чем-то неизвестным. «Это призраки!» Какой-то ребенок закричал, и остальные дети, побледнев от страха, мигом разбежались. Лян Цюйхуа побледнела даже сильнее детей и со всех ног бежала без оглядки, иногда падая и вновь вставая. Все жители деревни очень боялись всего сверхъестественного, вроде демонов или призраков. После того, как все дети разбежались, Июнь осмотрел окрестности, чтобы убедиться, что рядом никого нет. И после, словно призрак, он отправился к дому, перепрыгнув через ограду. Весь двор был в коровьем дерьме, но Июнь уже достиг уровня меридианов, и у него было закаленное тело. Потому он, словно мастер ушу, на одном дыхании пересек горы навоза. Причем он преодолел двор, даже не запачкав обувь. Июнь толкнул пустоту перед собой и, порыв ветра, дунув вперед, открыл входную дверь. Июнь вошел в дом. Рядом со входом в дом стояла печь. Света не было, и в доме стояла черная, как смоль, темень. Но в спальне окна были порваны навозом, отчего внутрь проникал лунный свет. Под лунным светом Июнь смог ясно разглядеть тонкую фигуру Цян Цяожоу. От вида ее лица и плеч людям бы захотелось пожалеть ее, одарив своей безграничной любовью. «Кто тут?» После пропажи Июня Цян Цяожоу впала в пучину отчаяния и горя, но она все еще была настороже. Услышав шум, она тут же схватила стрелу, лежащую рядом. Цян Цяожоу была упрямой девушкой, которая постоянно стремилась стать сильнее, но нынешние обстоятельства заставили ее понять одну вещь. Жизнь грустна без мужчины в доме. Вся ее жизнь вращалась вокруг ее брата. Без него она лишилась внутреннего духовного стержня. Ведь одинокая слабая девушка, живущая в бескрайней пустоши, обязательно станет объектом насмешек и издевательств. Также Июнь ранее уже предупреждал ее, что Лян Чинюй положил на нее глаз, потому она весь день не расставалась со своей стрелой. «Сестренка, это я, Юньер», — сказал Июнь с дрожью в голосе, заметив кучу дерьма в доме. А увидев Цян Цяожоу посреди этого бардака, он ощутил большой ком в горле. Тем не менее, он сдержал слезы, не заплакав. Цян Цяожоу оцепенела. В темноте, с помощью лунного света, она оглядела лицо Июня. Хотя ее зрение было расфокусировано, а картинка размыта, но как она могла не признать такие знакомые черты лица? «Юньер!» Цян Цяожоу со слезами на глазах подбежала и крепко обняла Июня. «Юньер, ты жив! Пока ты в порядке, все хорошо. Да, все хорошо, пока ты в порядке», — затараторила Цян Цяожоу. Она использовала всю силу рук, чтобы как можно крепче обнять Июня, боясь, что если она отпустит его, то Июнь тут же исчезнет. Пока Цян Цяожоу крепко обнимала его, Июнь ощущал, как дрожит ее тело и как сильно бьется ее сердце. Июнь почувствовал влагу на своей шее. Это были слезы Цян Цяожоу. «Сестренка, я в порядке». «Я знала, я с самого начала знала это», — сказала Цян Цяожоу, всхлипывая. Хоть она и сказала, что знала, но она просто не могла быть спокойной. Ее абсолютно не волновало это унижение в виде коровьего дерьма повсюду. Также ее не беспокоили проклятия той злобной женщины. Она все время думала лишь о возвращении брата. И теперь, после долгого ожидания, это случилось. «Сестренка, пойдем. Нам нужно покинуть это место. Мы больше не можем оставаться в этой деревне». Внезапные слова Июня застали Цян Цяожоу врасплох, которая и без того пережила такое сильное потрясение. «Если мы не останемся здесь, то куда мы пойдем? Неужели мы пойдем в бескрайнюю пустошь?» «Истинный мир боевых искусств», глава 59, «Доброта», озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. «Обычный человек никогда не покинет свое племя. Выход из племени означал, что человек лишится источника питания, поэтому поход по землям пустынного облака был равносилен самоубийству. Мы можем идти в горы, перенесем туда всю нашу еду, а на заднем склоне горы построим дом на дереве и месяц там поживем». Июнь уже все спланировал. Его ни за что не должны заметить, и он никак не мог оставаться в племени Лянь. Лучшим решением было спрятаться в горах. Задний склон горы был обширен. И там не было никаких трав. Мало кто сунется туда. Задний склон горы? Что с нами будет, когда наша еда закончится? Куда мы потом сможем пойти? Не закончится, сестренка Цяожоу. Мужайся. Июнь ободряюще улыбнулся. Он получил много мяса от старика Су. Его хватит им на несколько месяцев. А всего через месяц начнется королевский отбор. Потому Июнь совсем не переживал о еде. В этот раз он точно отплатит по всем долгам. Лян Чинюй, Чао Тиджу, Лян Цюйхуа и все те, кто издевался над ним, получат по заслугам. Июнь помог Цян Цяожоу собрать свои вещи. Хотя на самом деле, незапачканными в доме остались лишь мешок с зерном и постельное белье с матрасом в соседней комнате. Все тарелки и прочая посуда в говне, и они были уже непригодны для использования. Там кто-то есть. Июнь спрятался в тени и, выглянув в окно, увидел несколько человек, освещенных лунным светом, которые осторожно открыли калитку и вошли во двор, весь заполненный навозом. Это были их соседи, тетушка Ван, дядюшка Джоу и их дочь Джоу Сяоке. Тетушка Ван часто давала Июню еды. Июнь ранее дал им большую часть своего мяса, которое получил за переработку. Дочь тетушки Ван, Джоу Сяоке, была примерно того же возраста, что и Июнь, и всегда ходила за ним в детстве. В те времена она часто была в грязи после игр, но теперь она была гораздо сдержаннее, и у нее был нрав юной леди. «Малышка Дзян, тетушка пришла отдать тебе немного еды. Ты же целый день не ела. Весь двор был в навозе, и там же стояла взволнованная тетушка Ван. Она не знала, какой болезнью заразился Июнь. Он был вполне здоровым ребенком, которого несколько дней назад выбрал сам господин Джан. И все жители деревни говорили, что наконец-то в их племени появился какой-то талант, и сколько выгоды он принесет их племени. Но за пару дней все изменилось лишь из нескольких слов. Бог действительно слеп. Тетушка Ван была очень огорчена тем, что в доме не было никакого света. А вдруг сестрицы Сяо Жоу и брата Июня уже нет в живых? Снаружи раздался дрожащий и печальный голос Джоу Сяоке. Июнь выглянул через окно и увидел молодую девушку, его одногодку, которая стояла у калитки. У нее было круглое лицо, похожее на яблоко. Ее лицо было все в слезах. Июнь вздохнул. Даже в этом бедном и бессердечном племени остались еще такие люди, как эта тетушка и молодая девушка, которая все еще помнила его. Когда он был выбран Джан Юйсянем, жители деревни начали заискивать перед ним, но это ничего не значило. Когда все узнали, что он умер от чумы, они сразу же прокляли его и сестру. Это стало истиной, что укрепилось в их умах. Июнь подмигнул Цян Цяо Жоу. Цян Цяо Жоу все поняла и сказала: «Тетушка Ван, не входите, я уже сплю. Вам лучше не заходить». Цян Цяо Жоу больше ничего не сказала. Тетушка Ван вздохнула, она понимала, что Цян Цяо Жоу беспокоилась о них из-за чумы, боясь их заразить. Тетушке оставалось лишь очистить небольшое место от навоза и оставить принесенное около калитки. «Малышка Дзян, я приготовила миску супа с лапшой. Я оставлю его здесь. Можешь оставить тарелку себе. Я пойду первой». В бедной деревне легко встретить коварных людей, но тяжело встретить по-настоящему добрых людей, которые в ответ на твою доброту возвращают ее тебе в десятикратном размере. Июнь дал тетушке Ван немного мяса, а тетушка Ван принесла суп с лапшой. В это голодное время такой суп был большой редкостью. Тетушка Ван знала, что у Дзян Цяо Жоу не было ни шанса поесть еще с полудня. Ведь ее дом закидывали навозом, как она могла себе что-нибудь приготовить? Тетушка Ван поставила суп с лапшой и сказала: «Пойдем». Тетушка Ван подтолкнула к выходу ревущую Джоу Сяоке и дядюшку Джоу и, закрыв калитку, направилась к себе домой. Дядюшка Джоу был немногословным человеком, и за все время пребывания здесь он не произнес ни слова. У него была небольшая физическая сила, благодаря которой их семья еще держалась. После того, как тетушка Ван ушла, Юнь вышел во двор и принес миску горячей лапши. Эта лапша с бульоном отличалась от тех, что были на земле. Она была приготовлена вручную. На каждой короткой и толстой лапше был отпечаток рук тетушки Ван. «В будущем я отплачу всем по заслугам. Я запомню тех, кто ранил меня, и запомню тех, кто был добр ко мне», — мысленно сказал Июнь и повел Цян Цяо Жоу в горы. Глубокой ночью Июнь и Цян Цяо Жоу прибыли на задний склон горы. Это место Июнь выбрал сам. Оно было хорошо спрятано, и рядом была чистая питьевая вода. Там также было большое дерево, отлично подходящее для строительства дома. На дворе была глубокая зима, и в горах было намного холоднее. Белый иней образовывался на камнях, а при дыхании выходила белая дымка. Лицо Цян Цяо Жоу было красным от холода. Она обняла себя, растирая руками замерзшее тело, и у нее также появилась гусиная кожа. Даже сильный мужчина не мог бы пережить в горах одну зимнюю ночь. Что уж говорить о 15-летней девушке. Они оба подхватят простуду после сна, если выживут. У них была лишь одна постель, состоящая из тонкого одеяла и матраса. Этого тонкого одеяла не хватило согреться даже дома. Что уж говорить про горы. «Юнер, тут слишком холодно. Мы не продержимся и нескольких дней». Лицо Цян Цяо Жоу выглядело растерянным. Они слишком импульсивно покинули деревню. Хотя дом и был немного разрушен, но в нем они могли хотя бы согреться. Но как им выжить в горах? Их будущее виднелось ей темным. Как они могли здесь выжить? Юнь весело улыбнулся. «Сестренка Сяо Жоу, не волнуйся». Юнь пошел за огромный валун и вынул оттуда кучу дров. Когда он расстался со стариком Су, небо было еще светлым. Он понимал, что больше не мог оставаться в деревне, и потому наспех подготовил временное жилье. Дрова он тогда и заготовил. «Юнер, ты?» Цян Цяо Жоу была удивлена. В это время Июнь разжег костер, подкладывая дрова. Пламя быстро разгорелось, и от костра начал подниматься поток теплого воздуха. Иней на ближайших камнях начал таять, и Цян Цяожоу почувствовал немного тепла. В такие отчаянные времена немного тепла вселило в Цян Цяожоу надежду. «Сестренка, посмотри на это!» – улыбнулся Июнь, достав большой мешок из-за валуна и раскрыл его. Цян Цяожоу с любопытством заглянула в него и, увидев содержимое, была потрясена. В мешке была еда. Там было мясо, овощи и даже дикие ягоды. Причем больше всего было мясо. Это мясо было тушками диких зверей, которые уже были обезглавлены и избавлены от шерсти. Все мясо было свежим и весило больше 200 циней. «Юнир, где ты это взял?» Цян Цяожоу с недоверием посмотрела на Июня. «Мясо богато жирами, а также оно было высококалорийной пищей, и в их бедственном положении оно было для них настоящим спасением. Сестренка Цяожоу, не спрашивай. Я обещаю тебе, что в будущем я обеспечу тебя лучшей жизнью. Наши самые трудные времена закончились. Кто бы ни издевался над нами, мы вернем им их зло в стократном размере». В голосе Июня ощущался намек на жажду убийства. После тренировки боевых искусств в течение 2 месяцев и с ростом силы, Июнь постепенно становился все безжалостнее и решительнее. В этом мире сильные приносили в жертву слабых. Здесь не было никаких законов. Использовать нормы морали Земли, чтобы взаимодействовать со здешними людьми, было равносильно смерти. И если бы не помощь фиолетового кристалла, их бы уже давно прижали к стенке. «Сестренка Цяожоу, взбодрись! Сегодня я накормлю тебя самыми вкусными блюдами!» Истинный мир боевых искусств. Глава 60. Счастье. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. «Самыми вкусными блюдами», – Цян Цяожоу ошеломленно взглянула на Июня. В темной ночи ее глаза блестели в свете костра. Она чувствовала, что все, случившееся той ночью, было словно сном. «Сестренка Цяожоу, тебе лишь нужно немного подождать». Июнь начал концентрироваться на готовке. Он приготовил множество блюд в своей прошлой жизни, но он еще никогда прежде не вкладывал столько сил в готовку. Июнь получил целый набор кухонных принадлежностей и пряностей от старика Су. Ему даже удалось получить несколько старинных вин. Этого было достаточно, что он в полной мере мог показать свое кулинарное мастерство. Он набрал котелок воды и поставил на огонь. Затем начал приготавливать ингредиенты, резать мясо, приправлять его и перемешивать соусом. Затем налил вино в кипяток, добавил масло. Июнь готовил, уделяя внимание каждой мелочи. И он делал одновременно много блюд. Как только одно приготовилось, Июнь сразу же приступал к другому. В качестве разделочной доски он использовал очищенный от грязи пень. Нож он тоже получил от старика Су. После получения закаленного тела сила Июня заметно возросла. Нож словно парил в его руках. Ингредиенты были нарезаны так тонко, что были похожи на крылья стрекозы. К тому же его скорость достигла своего пика. Сидящая рядом Цян Цяожоу в отсветках костра ошеломленно наблюдала, как мастерски Июнь управлялся с ножом. Когда ее брат стал настолько сильным? С целью накормить Цян Цяожоу вкусной едой, Июнь приготовил несколько блюд, которые требуют тщательного выполнения каждого шага. Даже на земле эти блюда потребовали бы все внимание и осторожность Июня. И поскольку в их приготовлении было множество шагов, а Июнь не был профессиональным поваром, одна или две ошибки могли довольно сильно испортить блюдо. Но сейчас, с достижением Июнем уровня меридиан, каналы его мозга были очищены, и чистая энергия струилась прямиком в его мозг, делая его мышление более четким и быстрым. Так он мог одновременно готовить 3 блюда без пропуска необходимых шагов в готовке. Как только приготовилось первое блюдо, он сразу же выложил его на тарелку, а в это время уже было готово другое блюдо. Все его действия были четко отработаны, словно исправный часовой механизм. А в это время Цян Цяожоу уже сильно замерзла. Ее аппетит сильно разыгрался от ароматов этих блюд. Цян Цяожоу редко доводилось видеть даже пару кусочков паршивого мяса. Так когда бы она смогла увидеть такие высококлассные блюда? Блюда Июня были сделаны из лучшего пустынного мяса. Занимая высокое положение и будучи обжорой, старик Су не стал держать у себя что-то хуже пустынного мяса, и даже среди всего пустынного мяса его мясо считалось лучшим. Кроме того, различные приправы, оставленные стариком Су, были также дорогими. Благодаря всему этому Июнь мог в полной мере проявить свое мастерство, заканчивая одно блюдо за другим. Цян Цяожоу восторженно смотрела на деликатесы, выставленные на пне. Ей казалось, что все это сон. Неужели это все по-настоящему? Лишь недавно она сильно переживала за отсутствие еды и за их будущее, но теперь перед ней было столько деликатесов. Неужели брат действительно все это сделал сам? Могла ли она все это съесть? Сестренка Сяожоу, быстрее налетай, из-за холодного ветра еда скоро остынет. Июнь взял тарелку пропаренного мяса, которое было кристально чистым, и сказал: это блюдо называется кусочки свинины с рисовой мукой, приготовленные на пару. Сестренка Сяожоу, попробуй. На земле обычные кусочки свинины с рисовой мукой, приготовленные на пару, уже были очень вкусные, но приготовленные из пустынного мяса, это блюдо было еще вкуснее. Июнь взял палочками кусочек свинины и поднес его к губам Цян Цяожоу. Раньше она всегда кормила Июня, но сегодня они поменялись ролями. Для Цян Цяожоу это было очень непривычно, и как только она открыла ротик, чтобы взять кусочек мяса, ее лицо все покраснело. В тот момент, когда мясо попало ей в рот, она ощутила мягкий аромат и божественный вкус. Мясо не было жирным и отдавало слабым привкусом риса. Это было сильно запоминающимся вкусом. Цян Цяожоу не могла поверить, что нечто настолько вкусное могло существовать в этом мире. Люди, голодающие в течение длительного времени, считали тарелку лапши с бульоном настоящим деликатесом. Но это блюдо могло соперничать даже с самыми лучшими земными блюдами, поскольку было приготовлено из лучшего пустынного мяса. Цян Цяожоу почувствовала, словно ее язык больше не мог пошевелиться. Это было слишком уж вкусно. Она никогда прежде не ела ничего настолько вкусного. Она даже никогда и не мечтала о таком. Когда Цян Цяожоу была маленькой, она была членом богатой семьи, но тогда она была слишком юна. Она лишь ела сладости и не умела ценить вкус настоящей еды. Обладая лишь интересом к сладостям и никогда не голодая, она попросту не знала, насколько рыба и мясо были вкусны. Тушеная свинина в соевом соусе, запеченная курица в соли и бланшированные овощи, овощной суп, сваренный на пустынной косточке. Июнь представил каждое приготовленное им блюдо. Старик Су оставил ему немного овощей, потому он приготовил их с мясом. Китайские традиционные блюда, приготовленные из ингредиентов другого мира, стали еще вкуснее. Даже такой придирчивый гурман, как обжора Июнь, он прекрасно чувствовал, насколько была вкусна эта еда. Цян Цяожоу съела все так быстро, что чуть не проглотила язык. Съесть такую еду было настоящей мечтой. И от этой еды они ощутили, как сильное ощущение тепла вошло в их желудок. Это тепло распространялось по телу каждого, давая ощущение неописуемого комфорта. Это пустынное мясо так влияло на их тела. Пустынное мясо было настоящей редкостью в их бедном племени. Если бы они только могли есть его каждый день, то их тела бы стали крепче и сильнее, делая их невосприимчивыми к различным болезням. Даже овощи, оставленные стариком Су, положительно влияли на организм, и у обычных людей просто не было никаких шансов когда-нибудь попробовать их. Брат и сестра в течение 15 минут смели все деликатесы с пня, словно тайфун. Трудно было поверить, что недавно Цян Цяожоу была голодной, замерзшей и испытывающей отчаяние, а теперь она была полностью сытой и счастливой. И от энергии еды она ощущала тепло. Только испытывая настоящий голод, можно узнать, каким счастьем были эти деликатесы. После этого Июнь начал строить дом на дереве. С его закаленным телом Июнь обладал огромной силой, потому постройка дома на дереве была для него пустяковым делом. «Юнер, что случилось за последние несколько дней?» Цян Цяожоу наблюдала за работающим Июнем и все еще ощущала, будто все это было сном или иллюзией. События последнего часа были просто восхитительны. «Ох, я встретил беспринципного человека по фамилии Су. Он заметил, что мое телосложение было удивительно хорошим, и дал мне несколько советов. Также он дал мне еды и несколько других вещей. Это если кратко. Сестренка Сяожоу, не волнуйся. Я теперь не тот, кем был раньше. Теперь твоя жизнь будет становиться лишь лучше день ото дня». Домик на дереве был построен, но в нем было холодно и сыро, так что спать в таком доме все равно будет очень холодно. Хотя поблизости и был костер, от которого было немного тепло, но за костром нужно следить, ведь он не может сам гореть всю ночь напролет, так что им все равно будет холодно. Увидев, что Цян Цяожоу иногда потирала уши, Июнь улыбнулся и спустился на землю. Он быстро вернулся с головой зверя Чилинь. В голове Чилиня содержалось множество энергии стихии огня, потому, если разместить голову в домике на дереве, она будет служить им как переносная печка. За короткое время дом быстро прогрелся. В эту ночь Июнь преподнес слишком много сюрпризов, и потому Цян Цяожоу решила больше ни о чем не спрашивать. Хотя она и лежала на деревянных досках, она никогда прежде не чувствовала себя столь же комфортно и безопасно. Она наелась от пуза, не испытывала жажды, обрела теплый дом, а рядом с ней был Июнь. Что в этом мире могло принести больше счастья? «Юнер, я боюсь, что все это окажется лишь сном. Цян Цяожоу чувствовала нереальность происходящего. Она боялась ложиться спать, потому что переживала, что если сейчас уснет, то проснется уже в том холодном и грязном доме, где будет совершенно одна, думая, что Июнь, скорее всего, умер от болезни. «Это не сон, сестренка. Просто ложись спать, я буду тебя защищать». Июнь сел на кровать из бревна рядом с ней и взял Цян Цяожоу за руку. Почувствовав тепло от ладони Июня, на душе Цян Цяожоу сразу же стало спокойно. От этого теплого касания на нее обрушилась вся усталость, накопившаяся за последние сутки. Хотя Цян Цяожоу не хотела засыпать, но вскоре, потеряв сознание, она все же уснула. В этот день она впервые узнала о смерти Июня, а затем ее дом осадили жители деревни. Она была ужасно напугана, она весь день не находила себе места от тревоги, ее мысли постоянно менялись, потому неудивительно, что она окончательно выбилась из сил. Цян Цяожоу ушла в страну грез, и счастливая улыбка озарила ее лицо.